Глава 14. Следствие ведет кот. Мне же сегодня еще предстояла встреча с леди Милдред. Продолжу ее так называть. На сей раз дневная встреча. Зачем время зря тратить, когда можно провести его с пользой? Поэтому отобедали мы у меня дома. Мой призрачный повар расстарался и приготовил нам несколько блюд пряной южной кухни. Вот что значит профессионал. Сразу понял, что понравится ведьмам под прикрытием. За столом леди Милдред и Василий подробно мне рассказали историю похищения юного Грегори Блэра. Дело было так. Василий важно сидел с нами за столом, распушив свою шерстку и прихлебывая молочко из фарфорового блюдечка. Когда мы приехали, все поместье было в трауре. Ведьмы в печали, страшное зрелище, доложу я вам. Деревья все облетели, опутались паутиной. Вась, постой, сейчас же осень. Не перебивай, картину печали подрываешь. Так вот, деревья голые стоят, но в паутине. Да что ж ты за ведьма такая? Все творчество мне рушишь. Сама рассказывай, раз умная. Меня там не было. Вот и не встревай. Леди Милдред, она же Аэралия Блэр, тихонько посмеивалась над нашей перепалкой. По ее довольному лицу было понятно, что вылазка Васи к Блэрам закончилась самым наилучшим образом. Вася же недовольно топорщил шерсть, сверкал глазищами. В конечном итоге пришлось его умасливать, говорить, какой он красавец-герой, и, конечно, подложить на новую тарелочку немалый такой кусок сырой курицы. Только после этого кот продолжил свой рассказ. Короче, когда мы пришли, ребенка не было уже 3 дня как. Родители в обмороке, бабка, старшая ведьма их в шоке. Но я, молодец, проявил смекалку. Спрашиваю их, где кухня? Сначала вопрос о самом важном, не сдержалась я. Конечно, надменно подтвердил Вася, не поддавшись на провокацию. Как пришли мы в этот храм еды, смотрю. След Градургаш все еще сияет, но подстертый, как нам и говорили. «Все еще там?» — удивилась я. «Его в стазис поместили в надежде, что поможет расследованию», — подтвердила леди Милдред. «Только с этим знаком получилось, остальные потухли сразу после обнаружения». «Не отвлекайтесь», — раздражение в голосе кота чувствовалось весьма явное, а второго такого куска курицы у нас не было, поэтому я изобразила пристальное внимание. «Так вот». Снял я стазис со знака и смотрю. Знакомый запах. Прям-таки увидел его запах? Ты ничего в наших кошачьих делах не понимаешь. Молчу-молчу. То-то же. И запах этот. Вася взял торжественную паузу. Черничного джема. И тут я подумал. Кто же из темных злых магов будет знак призыва черникой рисовать? «Это точно, злые маги черничный джем не возьмут», — веселилась я. Вася понял, что рассказ его имеет успех, и довольно прищурился. «И пошел я по следу». «Черники? Вот именно. И привел он меня в место тайное и убогое». «Это куда же?» «В подсобку». «И там?» «Ничего не было», — торжественно выдал наш сказитель. «И?» Я постаралась выразить и удивление, и напряжение. Оставшись довольным произведенным эффектом, Вася лизнул еще молочка, облизал усы, и рассказ пошел дальше. «Я кот непростой, я кот волшебный. Посему, втянув аромат, подключил я прозрение». «Что это?» — спросила леди Милдред. «Это способность магических животных видеть и чувствовать на больших расстояниях или через преграды. У вас нет своего фамильяра?» «Увы», — вздохнула она. «Из-за того, что мы постоянно блокировали свои силы, не могли позволить себе завести их». «Это печально. Если все-таки решитесь открыть миру свою магию, то обязательно заведите. Это верный и веселый друг на все времена». Вася приосанился при этих словах. «Любят котики восхищение. С другой стороны, а кто его не любит? Всем нравится, но люди, в отличие от котов, в этом не признаются». «Собрал я такие свои силушки фамильярские, поднатужился. Сложно было, жуть, но я смог». почувствовал сквозь стену место мрачное, полное врагов, затаившихся и дрожащих. Нашел тропку тайную. В кладовке была еще одна дверца, шепотом пояснила мне леди Милдред. И пустились мы в мир иной, сыростью пропахший. В подвал, то есть. Продолжили мне пояснять Васины поэтические насказания. Ну, а там и мальчонку нашли, быстро свернул свое повествование рыжий. Я удивилась такой внезапной краткости, и леди Милдред, смеясь, открыла мне тайну. Там враги, дрожащие и затаившиеся, немного отвлекли нашего героя. И пока он носился за мышами, вы нашли Грыгори? Почти. Можно сказать, мыши помогли. Василий как раз за ними гнался, когда со всего маху наскочил на мальчика и сбил его с ног. Малыш так испугался, что заорал. Так мы его и нашли. «Когда на тебя летит теплый, пушистый и мягкий ком счастья, радоваться надо, а не орать», — проворчал Вася. «Глупый мальчишка, хоть и хитрый». «Как вы и думали, никто его не похищал. Сам спрятался», — вздохнула леди Милдред. «Он действительно, хотя и маленький, но хитрый. И глупый еще. Василий совершенно прав». «Он признался, как все было?» «Ну да, благодаря Василию. Тот его хорошо напугал. А когда заговорил...» Так малыш решил, что это кошачий бог пришел его наказать за шалости. Вася при этих словах распушился сильнее и стал выглядеть еще важнее, чем обычно. Грегори всегда крутился возле взрослых и подслушивал их разговоры. Конечно, в силу возраста не все понимал. Так он услышал, что Даниил и Артур пропали, и все за них волнуются. И что знак специальный остался. А в силу детской ревности и жажды приключений он решил устроить свое похищение. «Зачем только, непонятно», — проворчал Вася. Леди Милдред на это развела руками. Он и сам не смог толком объяснить. Зато устроился удобно рядом с кухней. Всегда можно выйти и поесть. Сколько бы он там еще продержался, неизвестно. Видимо, пока бы игра не надоела. «А как же черничный знак Градургаша?» Его он подсмотрел во время показов. Конечно, точно запомнить не смог, но сообразил нарисовать его частично. А наши, когда обнаружили и знак, и пропажу малыша, уже были так взволнованы, что не удосужились проверить. И знак сразу в стазис заключили. Глупая история на фоне трагедии. «Зато интересная». Вася довольно облизывал остатки молочка с тарелки, с курицей он давно уже разделался. «Вашего Грегори надо отправить учиться в какое-нибудь заведение, где учат на шпионов. Глядишь, станет главой имперской безопасности». «Нашего Грегори отправили вручную без магии драить весь четвертый этаж, а он запущен уже почти 100 лет. Так что ему будет над чем подумать. Оставили без сладкого, пока все не уберет дочисто». «Сурово, но справедливо», — добавил Вася, соскакивая со стула и устремляясь прочь. И только белые пушистые штанишки мило мелькнули нам на прощание. «Куда это он так внезапно?» — удивилась леди Милдред. «По своим кошачьим делам, то ли спать, то ли с подружкой гулять». Тар сообщил мне, что дело детей Блэр поручено сэру Персивалю. О моем посредничестве тот не знает, но все, что нужно, ему рассказали. Будем надеяться, что самородок империи окажется на высоте. У меня же меж тем случилась катастрофа. По-другому трудно назвать вызов моей скромной особы во дворец. И ладно бы к императору. С ним я уже имела дело. Властный мужчина есть властный мужчина, на него всегда найдется управа. Меня вызвали к вдовствующей герцогине Альтерианской, старшей принцессе и тетушке его величества. Ей, наверное, уже лет 300, и она настоящая ведьма, даром что светлая Магианна. Самое печальное, что некому было составить мне компанию. Леди Милдред оказалась занята утешением своего семейства, некромант пожелал мне успехов и сам с успехом скрылся в неизвестном направлении, тоже мне рыцарь-защитник. Инквизиции на него нет. Пришлось мне ехать к старой принцессе одной. И, судя по всему, на растерзание. Наверняка та в бешенстве, что распорядительницей отбора выбрана никому ранее неизвестная старая дева, а не она, принцесса крови. Перед битвой я облачилась в доспехи. Любая женщина чувствует себя увереннее в правильном наряде. Серебристо-розовая юбка и серый жакет как бы говорили «Берегитесь, это леди во всеоружии», а шляпка с широкими полями скрывала мои тусклые волосы и кричала о высоком достоинстве ее владелицы. Скромность — это не порок, а лишний элемент в общении с сильными мира сего. Карета привезла меня к тихому входу дворца. Так называли непарадный вход для служащих, которые не были настоящими гостями императора, но и не являлись прислугой. Так, серединка на половинку. Герцогиня явно давала понять, какое место я занимаю. Меня провели в помпезную гостиную в черно-золотых тонах. В огромной зале посетитель должен был почувствовать себя маленькой букашкой. Сама хозяйка восседала в дальнем конце на кресле, подозрительно напоминающем трон. Видимо, расчет был на то, что пока серая мышь до нее доберется, окончательно проникнется своей никчемностью и не сможет сопротивляться. Я хищно улыбнулась. Ее высочество ждет сюрприз. Расправив плечи, плавной походкой, не спеша, я прошлась вдоль всего этого великолепия. Моя шляпка издевательски покачивала полями, как бы намекая, что ее владелица не так проста, как хотелось бы некоторым. Подойдя к креслу-трону, я склонилась в безупречном реверансе. Герцогиня выдержала внушительную паузу, не позволяя мне подняться. Вот сразу понятно, что они с принцем Октавианом родственники. «Снимите шляпку», — раздался скрипучий голос. «Из-за этого безобразия совершенно не видно вашего лица, леди». Я разогнулась из реверанса и растянула губы в улыбке. «Так лучше, ваше высочество?» Естественно, когда я стояла, а не пребывала в низком поклоне, коим принято приветствовать царственных особ, мое лицо можно было прекрасно увидеть и не снимая головного убора. Тетушка Его Величества выглядела весьма внушительно. Дочь предыдущего императора обладала неоспоримым авторитетом. Магия позволила ей сохранить долгую жизнь, дольше, чем у царственного брата. Видимо, стресса у того было много, а магии намного меньше. Высокая, грузная, с седыми волосами, но все еще сохраняющая следы былой красоты, герцогиня выглядела поистине пугающей. Старая принцесса овдовела уже лет 150 как, но до сих пор носила траур. Дети, внуки и многочисленные правнуки уже давно выросли, а новое поколение еще не достигло брачного возраста. И, видимо, эта активная леди скучала, а тут такой повод. Как следует рассмотрев меня, герцогиня скривилась. «Вы некрасивы. Черты лица нормальные, но у вас... нет ничего». Она щелкнула пальцами на южный манер, за что взгляд мог бы зацепиться. Я просто промолчала. Было бы глупо отстаивать свою действительно непримечательную внешность. Старая леди демонстративно задумалась. «Виконт Шерри... не помню такого». Тут я, наконец, открыла рот. «Батюшка вращался в скромных кругах». «Значит, достойным человеком был. Выше своей планки не прыгал». Намек повис в воздухе, и я не стала его подхватывать, пусть падает. Оскорбление можно игнорировать, но угрозы не реагировать — это будет бесить противника намного сильнее прямой конфронтации. Пауза начала затягиваться, и, не дождавшись моего ответа, герцогиня продолжила. «Я думала, что увижу прекрасную юную Магиану, ну, или не совсем юную, но весьма прекрасную и талантливую. А что я вижу перед собой? Серую мышь? Ни рода, ни внешности, ничего достойного». Вежливо улыбнувшись, я спросила. «Я так понимаю, 300 лет назад ценились в девушке лишь красота и род?» Мои слова упали тяжелым камнем между нами. Мы обе знали, что ценилось в то время. Нравы-то были весьма свободные. И если знатная девушка выходила замуж невинной, это считалось чудом. Ну или с девушкой что-то не то было. «Дерзишь!» «Что вы, ваше высочество, лишь проявляя любопытство?» «И что этот хитрый некромант в тебе нашел?» «Дерзость?» «Его светлость министр предложил мне должность распорядителя как раз по соображениям моей неприметности и незнатности. У меня нет связей, и повлиять на выбор принца Октавиана я не смогу». «Не рассказывай мне сказки, девушка!» Окрик герцогини заставил вздрогнуть пролетающих мимо окон ворон. «Брось это дело с отбором! Это приказ!» И свое внушительное высказывание подкрепило магическим тычком мне прямо в голову. Пожилые люди часто считают, что им все можно, и в силу их возраста им закон не писан. Сырая магия, которая летела ко мне, благополучно оттолкнувшись, полетела обратно. Принцесса же из-за титула и спеси явно никогда за свои долгие годы не получала магического образования, полагаясь лишь на силу и на свое происхождение. Поэтому к отдаче магического удара готова не была. «Забавно», — резюмировал вылезший из портала Вася. «Он, как и любой кот, чувствует неприятности, но смело идет к ним, а не обратно. Вот и сейчас он почувствовал, что у меня беда, и прибежал на помощь». «Ее тоже сдадим некроманту на опыты?» «Хотелось бы», — невнятно пробормотала я, любуясь царственным телом, валяющимся массивной темной горой на полу возле кресла трона.